говорить о любви Божьей. I know you've heard many sermons on the love of God. Я знаю, что вы слышали очень много проповедей о Божьей любви. But the longer I'm in church, the more I realize that this is something we need to refresh all the time. Но чем больше я нахожусь в церкви, тем больше я понимаю, что это то, о чем нужно говорить вновь и вновь. And in my own life, I see it. The more I think about the love of God, the more I grow in my relationship with God. И в моей собственной жизни кажется, что чем больше я думаю о Божьей любви, тем больше я расту во взаимоотношениях с Господом. Because God made us for relationship, not for a dead religion. Потому что Господь сотворил нас для отношений, а не для мертвой религии. Christianity is a real living relationship with God. Христианство — это настоящие живые отношения с живым Богом. It's amazing. Это удивительно. It's really amazing. Это на самом деле потрясающе. So how many of you have got a relationship with God? Итак, у кого из вас есть отношения с Богом? Not a trick question. So let's open our Bibles in 1 John chapter 3. Хорошо, давайте откроем наши Библии на 1 Иоанна 3 главе. And we're going to read what the apostle John wrote about God's love. И мы прочитаем то, что написал апостол Иоанн о любви Божьей. So in verse 1 he says, "How great is the love of the Father." Так, в первом стихе он говорит: "Смотрите, какую любовь дал нам Отец." The love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. And that is what we are. И мир поэтому не знает нас, что познал его, что не познал его. The reason the world doesn't know us is that it did not know him. And verse 2. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when he appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. Everyone who has this hope in him purifies himself just as he is pure. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Let's just read verse 1 again. Давайте еще раз прочитаем первый стих. How great is the love the Father has lavished on us. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. That we should be called children of God. Чтобы нам называться и быть детьми Божьими. For us to understand what the Apostle John is writing here, we have to just know what he wrote before this. Для того, чтобы понять, что имеет в виду апостол Иоанн, нужно понимать, что он написал и до этого. He's talking about a relationship of God with God. Он говорит об отношениях с Богом. But here it is as if there's an outburst in his heart. He says, "How great is the love of God." Но в этом месте мы видим, словно из его сердца изливается крик души. Посмотрите, насколько велика Божья любовь. He's saying, "Look." Он говорит: посмотрите. Behold. Постойте. See how wonderful this love of God is. Замрите и посмотрите, насколько велика и прекрасна Божья любовь. So why did John write this? Почему Иоанн написал это? Because he knew the love of God. Потому что он познал Божью любовь. He had a revelation of how wonderful God's love is. У него было откровение того, насколько она прекрасна. And I believe that God loves every person in this world. Я верю, что Бог любит каждого человека в мире. Because the Bible says that God so loved the world that he sent his one and only son. Потому что Библия говорит нам, что Бог настолько возлюбил мир, что отдал сына своего единородного. So God loves everyone. Итак, Бог любит всякого, каждого. With a love that is so wonderful. Любовью, которая неописуема. But I also believe that God has got a special love for his children. Но я также верю, что у Бога есть особая любовь по отношению к своим детям. Can you look at your neighbor and just say God has got a special love for you? Можете посмотреть на своего соседа и сказать: у Бога особая любовь для тебя. When we begin to grow in our understanding of the love of God, we change. И когда мы начинаем понимать любовь Божью, мы сами меняемся. We change when we see God's unchanging love. Мы меняемся, когда мы видим неизменную Божью любовь. When that sinks into our heart. Когда она начинает жить в наших сердцах. We are truly loved by God. И мы понимаем, что мы на самом деле любимы Богом. And that love is unchanging. И эта любовь неизменна. Because God doesn't change. Потому что Бог не меняется. Because that is who he is. Потому что это то, кто он есть. He doesn't have a bad day. У него не бывает плохого дня. He is so constant. Он постоянен. He is always full of love. Он всегда наполнен любовью. Hebrews 13 verse 8 says. 13 verse 8. Говорится, Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Yesterday, вчера, today, сегодня, forever, вовеки, he will be the same. Он тот же. Doesn't that give you confidence? Разве это не дает вам уверенность? The God that we serve, Бог, которому мы служим, stays the same. Он тот же. His love never changes. Его любовь никогда he's не меняется. Constant. Он постоянен. When he looks at you, когда он смотрит на he тебя, loves you. Он любит тебя. And that never, ever changes. И это никогда-никогда не изменится. That's amazing. И это удивительно. That's worth more than $1 million right there. И это стоит больше, чем миллион или миллиард долларов. God loves me. Бог любит меня. James, verse, chapter 1. Послание Иакова. Первая глава. From verse 16 to 18. С 16 по 18 стихи. Don't be deceived, my dear brothers. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all he created. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. God doesn't change. Бог не меняется. His character is steadfast. Его характер постоянен и неизменен. And his words are steadfast. И его слова неизменны. You know that God is as good as his word. Знаете ли вы, что Бог настолько же прекрасен, насколько Его слова? And he never changes. И Он никогда не меняется. And his words will never change. И Его слова никогда не изменятся. Numbers 23, verse 19. Числа 23 глава, 19 стих. God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. How amazing is this love of God? Насколько прекрасна Божья любовь? The first point I want to make about the love of God is that the love of God is uninfluenced. И первое, что я бы хотела сказать о Божьей любви, что на нее невозможно повлиять. If God decides that he will love, nothing can change that. Аминь. Если Бог решит, что он будет любить, то ничто не сможет на это повлиять. Why does God love us? Почему Бог любит нас? Because we're wonderful people. Потому что мы такие классные, удивительные люди. Because we're talented. Потому что мы талантливы. Because we're good looking. Потому что мы хорошо выглядим. No. Нет. He loves us. Он любит нас. Because that is who he is. Потому что Он есть любовь. Because that is his will. Потому что это Его воля. Because that is his nature. Потому что это Его природа. The Bible says that God is love. Библия говорит нам, что Бог есть любовь. That is not just something that he does, but it is his character, it is who he is. Это не просто то, что Он делает, это то, кто Он есть. В этом Его характер. Isn't that amazing? Разве это не удивительно? The God that we serve, что Бог, которому мы служим, loves us. Любит нас. Not because of anything that we have done. Не потому, что мы что-то сделали. Not because we earned it. Не потому, что мы заслужили это. Not because we are church people. Не потому, что мы люди, которые ходят в церковь. Not because we're religious people. Не потому, что мы религиозные люди. But just because he chose. Но просто потому, что он так захотел, и он избрал нас. Does that give you confidence? Дает ли это вам уверенность? In coming to God. Чтобы приходить к нему. Knowing that he is unchanging, зная, что он неизменен, his love is unchanging, что его любовь неизменна, that gives me a lot of confidence. Для меня это дает очень много уверенности. We are going to talk about performance a little bit later. Performance. doing things for God. Yes. После мы будем немножко говорить, немного позже мы будем говорить о том, что мы должны делать, как мы можем служить Богу. Because I can understand that many of you are thinking now, wait a minute. Потому Does this mean this is a one-way relationship? Я понимаю, что многие из вас, возможно, думают, минуточку, означает ли это, что это просто односторонние отношения? No, it doesn't. Нет, это не значит это. But our foundation is that we are loved no matter what. Но основание нашей веры в том, что мы любимы, несмотря ни на что. In our good days, in our bad days. Когда у нас хорошие дни или плохие. When we think that we've done everything right and when we think we've done everything wrong. Когда мы думаем, что мы все хорошо и правильно сделали, и когда мы думаем, что мы ничего не смогли и ошиблись. God loves us. Бог любит нас. God just loves us. Бог просто любит нас. Just let that sink into your heart. Просто пусть это будет жить в вашем сердце. You know what's the difference between a religious person and a Christian? Какова разница между религиозным человеком и христианином? A Christian has experienced this love of God. Христианин, он пережил эту Божью любовь. It is not just a head knowledge for him. Это не просто какое-то теоретическое знание в голове. He has received a revelation from God that yes, I'm truly loved by God. Он получил откровение от Бога, что да, я воистину любим Богом. And yes, I do believe in this wonderful loving God who sent his son to save me. И да, я верю в этого прекрасного Бога, который послал своего сына, чтобы спасти меня. And when we look at Jesus, we actually see God. И когда мы смотрим на Иисуса, мы на самом деле видим Бога. Jesus came to show us the Father. Иисус пришёл, чтобы открыть нам Отца. And the way he loved people is the way that the Father loves us. И то, как он возлюбил людей, точно так же Отец любит людей. Jesus gave his life for us when we were still sinners. Иисус отдал за нас свою жизнь, когда мы ещё были грешниками. We didn't do anything мы to earn his love. Мы ничего не сделали для того, чтобы заслужить его любовь. But he showed his love on the cross. Но он открыл свою любовь на кресте. What an amazing love. Какая удивительная любовь. So the first point is the love of God is uninfluenced. Итак, первое, что я хочу сказать, первый пункт, что на любовь Божию невозможно повлиять. Second one is that God's love is eternal. И второе, Божья любовь вечна. Eternal because God is eternal. Она вечная, потому что Бог вечный. God loved us in eternity past. Бог возлюбил нас в прошлом, в вечности. He loves us now. Любит нас сейчас. And he will love us for eternity. И он будет любить нас вечно. It's amazing that song that we sang about 10,000 years. И вот та песня, которую мы пели 10,000 лет. Лет. Yes. Or 10,000 reasons, 10,000 years. 10,000 причин и 10,000 лет. Think about it. Просто подумайте об этом. God loved us. Бог любил нас. Before we were even born. До того даже, когда мы были рождены. He chose us. Он избрал нас. Just because he wanted to. Просто потому что он так захотел. He worked in our hearts. We accepted Jesus. Он совершил действие в нашем сердце. Мы приняли Иисуса. We became his children. Мы стали его детьми. And this love will continue for eternity. И эта любовь будет продолжаться вечность. We are secure in him. У нас есть безопасность в We are secure in his love. Безопасность его в любви. Nothing can separate us from the love of Christ. Ничто не может отделить нас от любви Божьей. We can come to God now. Мы можем прийти к Богу сейчас. Because he loves us. Потому что он любит нас. Because we've been washed clean in the blood of Jesus Christ. Потому что мы были очищены кровью его. God's love is eternal. Бог любит нас вечно. Jeremiah 31 verse 3 says. Иеремия 31 глава, 3 стих. Says I have loved you with an everlasting love. Говорит нам, что любовью вечную я возлюбил тебя. An everlasting love. Любовью вечную. Ephesians 1 verse 4 and 5. К Ефесянам 5 глава. 1 глава. 4-5 стихи. For he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. Так как он избрал нас в нём прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви. In love he predestined us to be adopted as his sons through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли. Why did God choose us? Why did he choose us? Почему Бог избрал нас? Because of his love. Потому что он возлюбил нас. Because that is who he is. По его любви, потому что это то, кто он есть. God's love is eternal. Божья любовь вечна. I just want to read two more scriptures. Я бы хотела прочитать еще два места Писания. But before I do that, let's go back to 1 John chapter 3. Но прежде чем я это сделаю, давайте вернемся к 1 Иоанна 3 главе. And let's read verse 1 again. И давайте еще раз прочитаем первый How стих. How great is the love the Father has lavished on us that we should be called children of God. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. There's a story that is told about the Apostle John. Есть история, которую рассказывали об апостоле Иоанне. The story is not in the Bible. It was written by an historian. Эта история не записана в Библии, она была написана одним из историков. But it just gives us a little bit of background about the type of person that John was. Но благодаря этой истории мы понимаем немножечко больше, кем являлся апостол Иоанн. The story is told that John was leaving one of the cities where there was a good church. История говорит нам о том, что Иоанн вел церковь. Well, he left the city. Он покинул один из городов. He was an old man. He was. Yes. Он был уже пожилым человеком, старым. And there was a young man in this church that he discipled. И в той церкви был один молодой человек, который был его учеником. And John asked the bishop of this region, please take care of this guy because he's a good guy. Just be with him. И он попросил епископа той церкви, пожалуйста, позаботьтесь об этом молодом человеке, потому что он прекрасный молодой человек. And a while later, John came back to this city. И после того, как он уехал из этого города, немного позже он вернулся обратно в этот город. And John asked the bishop, so how is this guy doing? И Иоанн спросил епископа, ну как дела у этого парня? And the bishop just shook his head. He said, this guy is dead. И епископ просто покачал головой и сказал, этот парень умер. What he meant was this guy is dead to God at the moment. He's joined his old friends again and he's a thief now at the moment. В тот момент он имел в виду, что тот парень не буквально умер, а он умер для Бога, потому что он вернулся к своей прежней жизни и стал вновь общаться со своими друзьями, которые были ворами. So he was in a gang and he lived on a mountain just outside the city where they waited for people and robbed them. И он стал жить с этой бандой за городом в горах, где эта банда просто поджидала людей, чтобы обкрадывать их, нападали на людей. And the historian tells us that John ripped his cloak because he was so saddened by this news. И этот историк, он повествует нам, что Иоанн разодрал свои одежды, потому что он настолько расстроился из-за этой новости. And he said, "Bring me a horse." И он сказал, приведите мне лошадь. So this old man sat on the horse. И вот этот старик садится на лошадь. And he went to the mountain. И он отправился в горы. And they captured him. Они поймали его. And he said, "Wait, I wanted to be captured." И он сказал: "Хорошо, я хотел, чтобы меня поймали. Take me to your leaders." Возьмите и отведите меня к своим лидерам. So as he went to these leaders, this young man was one of the leaders of this gang. И когда его привели к лидерам, а тот молодой человек был одним из лидеров этой банды, John, когда он увидел Иоанна, he was armed, he had weapons with him, и, несмотря на то, что у него было оружие, he started running away. Он стал убегать. And John ran after him. И Иоанн стал бежать за ним. He said, "I'm an old man. Why are you afraid of me?" Он сказал, я же старик, чего ты боишься? I will give my life so that you will come back to God. Он сказал: "Я отдам свою жизнь для того, чтобы ты вернулся к Богу." And when the young man heard that, и когда молодой человек услышал это, he stopped and he came back. Он остановился и он вернулся. And he started becoming one of the disciples of John again. И он вновь стал одним из учеников Иоанна. John knew something about fellowship with God. Иоанн кое-что понимал об отношениях с Богом. He knew something about what was important in this life and what wasn't. Он кое-что понимал. Он понимал, что было важно в этой жизни, а что было неважно. He had a relationship with God that just filled his life with God's presence. У него были отношения с Богом, которые наполняли его Божьим присутствием. God's glory filled his mind and his heart. Божья слава наполняла его разум и его сердце. And his soul. И его душу. And if you have this, if you have this relationship with God, если у вас есть отношения с Богом, if you understand the love of God, если вы понимаете любовь Божью, you can face anything in this life. Тогда в этой жизни вам ничего не страшно. So when John writes his letter, he writes about being born again. И поэтому, когда апостол Иоанн пишет свое письмо, он пишет о том, что нужно быть рожденным свыше. Need to just surrender your life to God. Нужно отдать свою жизнь Богу. Just receive this wonderful love of God into your life. И принять эту прекрасную любовь Божию в свою жизнь. And then in chapter 3 he says, look. Just think about the wonderful love of God. И далее в третьей главе он говорит: посмотрите, насколько велика и прекрасна любовь Божья. So what about performance? Итак, что же касаемо наших дел? We know God loves us. Мы знаем, что Бог любит нас. I hope so. Я надеюсь на это. So what about our part? Хорошо, но что же я? Как же быть мне? The Bible says in 1 John 4:19 that we love him because he first loved us. Библия говорит нам в первом Иоанна 4 главе 19 стихе, что будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Love God. Любите Бога. Remember when Jesus came and the Pharisees asked him, so what do we need to do? And he said, love God and love one another. Помните, когда пришли фарисеи к Иисусу и спросили, что нам нужно делать? Он сказал, любите Бога. So this is our part. И вот это и есть наша часть. Because he loved us. Потому что он возлюбил нас. If we understand the love of God, если мы понимаем любовь Божью, if we grow in our relationship with him, если мы растем в наших отношениях с ним, we cannot but just love God. Мы не можем не любить его. It's just natural. Это просто естественно. We love God. Мы любим его. Performance is important. Дела важны. You can ask any athlete. Вы можете спросить любого спортсмена. Any businessman. Любого бизнесмена. We want to see results in our lives. Мы хотим видеть результат в нашей жизни. And there is something that we need to do. И есть наша часть, которую нам нужно делать. But in God's, in the spiritual realm, performance is not before relationship, but after. Но в духовном мире дела не идут прежде, чем любовь. Любовь первая. We are accepted without doing anything for God. Мы приняты, хотя мы ничего не делаем и не должны ничего делать для Бога. We are loved by God. Мы любимы Богом. Before we could ever do anything. Мы были любимы Богом еще до того, когда мы вообще могли что-либо сделать. But now that we are accepted by God's grace. Но теперь, когда мы приняты благодатью Божьей. Just because he is who he is. Просто благодаря тому, что он является тем, кем он является. Just because he loves us so much. Просто потому, что он настолько сильно любит нас. We are free. To love him. Мы свободны любить его. God's love allows us to take part and have a relationship with him. Божья любовь позволяет нам принимать участие в отношениях любви с ним. Isn't that amazing? Разве это не прекрасно? Think about it. Подумайте об этом. The way that God worked in your life. То, как Бог действует в вашей жизни. You didn't even know it. Вы даже не знали этого. He already had his hand on you. А у него уже была его рука на вас. He already loved you. Он уже любил вас. And then he opened your eyes. А потом он открыл ваши глаза. You accepted Jesus into your life. Вы приняли Иисуса в вашу жизнь. A wonderful gift of salvation. Удивительный дар спасения. He gave you the desire to follow Jesus. Он дал вам желание следовать за Иисусом. And not only a desire, he gave you the strength and the power to follow Jesus. И не только желание, он дал вам силу и дерзновение идти за Иисусом. That is how much he loves us. Вот насколько он любит вас. And now we love him. А теперь мы любим его. Because his love is unending. Потому что его любовь бесконечна. Because his love is eternal. Потому что его любовь вечна. Unchanging. Неизменна. We will be with him forever. И мы будем с ним вечно. So this year. Поэтому в этом году. Let's love God with all our hearts. Давайте будем любить Господа всем нашим сердцем. Let's not hold back. Давайте не будем ждать. Let's be bold. Давайте будем дерзновенными. Let's do things for God. Давайте будем делать что-то для Бога. Let's grow in our relationship Давайте with him. Давайте расти в наших отношениях с ним. Let's grow in our understanding of his wonderful love. Давайте расти в нашем понимании его прекрасной любви. Let's spend time in his word. Давайте проводить время в его слове. So that we can hear his voice. Для того, чтобы нам слышать его голос. Let's be active in church. Давайте будем активными в церкви. Because God loves his church. Потому что Бог любит свою церковь. Do you agree? Вы согласны? Are you excited about this year? Радуетесь ли вы, когда думаете о новом годе? For many of us, this looks like it's going to be a very difficult year. Для многих из нас кажется, что этот год будет непростым. But we go into this year with the knowledge of I am loved by God. Но мы вступаем в этот год со знанием и пониманием того, что я любим или любима Богом. And I can have a relationship with God this year. Я могу иметь эти отношения с Богом в этом году. And that God will do more than I can ask or think this year. И что Бог сделает больше, чем я могу представить или помыслить в этом году. As Nadia said earlier. Как Надя сказала раньше. God is so much bigger than our expectations. Что Бог настолько больше, чем наши ожидания. God wants to do so much more. Бог хочет сделать настолько больше. God loves us. Бог любит нас. And I just want to invite you. Я хочу просто пригласить вас. If you've never accepted Jesus Christ into your life. Если вы никогда не принимали Господа Иисуса в своё сердце. Today is your day. Сегодня это ваш день. Just receive the love of God. Просто примите любовь Божью. You are loved by God. Вы любимы Богом. But you need to take a step and say, "Yes, Lord, I believe." Но вам нужно сделать шаг веры и сказать: "Да, Бог, я верю в это." I believe in what Jesus has done for me. Я верю в то, что Иисус Христос сделал ради меня. And I want to give my life to Him. И я хочу отдать свою жизнь Ему. His love is so wonderful that I cannot say no. Его любовь настолько удивительна, что я не могу сказать ей нет. I say yes, Jesus. Я говорю да, Иисус. Yes, I will follow you. Да, я буду следовать за тобой. Yes, I will live for you. Да, я буду жить для тебя. And I will do great things for you. Я буду делать великие дела для тебя. Because you love me. Потому что ты возлюбил меня. Can we pray together? Можем ли мы вместе помолиться? Praise and worship group, is it possible for you to come forward again, please? Команда прославления, возможно ли вам вернуться и поиграть чуть-чуть?